«Как, скажи на милость, понимать твое поведение?» Уперев руки в боки, королева книг сверлила взглядом Тезауруса, который жалким видом вжался в стул. После того, как дети убежали и все успокоились, книгсы вновь собрались вместе. Одни сидели, другие стояли группками, взволнованно перешептываясь. Шерлок и Кникс нервно ходил взад и вперед, раскуривая свою пустую трубку. «Я просто хотел их поприветствовать», — причитал Тезаурус жалобным голосом. «Поздороваться, пригласить в гости». «Да уж, у тебя прекрасно получилось», — нахмурив лоб, сказала королева Кникс, а затем шепотом добавила. «Входная дверь. Как им удалось ее открыть?» Шерлок прервал свое хождение взад-вперед. «Так это же очевидно», — прогнусавил он. Он прекрасно понимал, что для всех остальных книгсов ответ не был столь явным, но тем большее удовольствие испытывал. Перешептывания книгсов прекратились, и круглые глаза прожектора уставились на Шерлока. Было видно, как он наслаждается этим вниманием. «Факт первый», — поучительно произнес Шерлока. «Они вошли через дверь. Факт второй. Дверь не была заперта, как обычно». «Не может быть!» — пронеслось среди книгсов. «Может!» — подтвердил он довольно. «Ох!» — вздохнули все книгсы. «Факт третий. От входной двери есть только один ключ, и он торчит внутри, не снаружи. А это значит...» Не дождавшись ответа, королева книгс проворчала. «Не мог бы ты уже закончить свою мысль?» «Конечно! Это значит...» Шерлок подвел итог. «Что кто-то открыл дверь изнутри тем самым ключом, которым будет одержана победа в игре. Но этим кем-то может быть только один из книгсов». Книгсы испуганно переглянулись. Один из них. «Власть раздору давать не впору», — каркающим голосом произнес Рифмовий. «То есть, по приблизительной оценке, это мог сделать кто угодно», — подытожила Алгебраида. «Давайте сыграем в камень-ножницы-бумагу. Кто проиграет, тот и открыл дверь», — восторженно предложил Игротекус. «Давайте я для начала заварю всем чая», — осмелился высказаться шеф Ван Кухель. Тут Бунтесса не выдержала. Она сидела рядом с Алисой. Ужас, который юный Кникс испытала из-за своего проступка, сковал ее изнутри. Однако она решительно встала. «Это я сделала!» — крикнула она дрожащим голосом. Все большие глаза-прожекторы уставились на юную Кникс. «Мне очень жаль», — жалобно выдавила она. «Я просто хотела посмотреть, что там по другую сторону двери, понять, почему мы сидим тут и чего боимся. Мне хотелось взглянуть на внешний мир хоть одним глазком, а потом я забыла закрыть дверь». Опустив голову, она стояла и ждала наказания. Самое ужасное, что она могла себе представить, королева Кникс запрет ее в подвале с гвардией Кникс, так что она больше никогда не сможет выбраться оттуда. «Ты повела себя совершенно безответственно», — строго сказала королева Кникс, а затем добавила тише, словно от усталости. «Ты подвергла опасности все и всех, тебе это ясно?» Бонтесса сглотнула комок в горле и попыталась сдержать слезы. Жанна Д'Арк никогда не плакала. Ирония, дочь разбойника, тоже. И Китнис Эвердин, ну, разве что совсем чуть-чуть. «Но...» — начала она. «Но почему...» Все огромные глаза прожектора устремились на королеву Кникс. «Да, собственно, почему?» — спросил шеф Иван Кухель, держа в руке заварочный чайник. «Я бы тоже хотел знать», — поддакнула Тилла. «Ох, ох...» — засуетился помощник у Кникс. «Почему? Спустя столько веков... Вы именно это хотите узнать? Почему мы сидим тут? Что мы тут, собственно, делаем? Почему дверь постоянно заперта? Что ж, я вам расскажу. Расскажу так, чтобы все стало ясно. Снаружи есть люди, и они ненавидят книги. Это от них мы должны защищать книги. От них и от всего, что с ними связано. Точка!» Промычал Тезаурус Кникс. «Что ты там мычишь, горе-парламентер?» «Я только хотел напомнить, Ваше Величество, что случилось именно то, что предсказал Оракул». Вообще-то он был прав. Господи боже, королева Кникс совсем запуталась. Сначала ураган, потом Оракул, Теперь вот нарисовались эти дети из пророчества, которых тут же спугнул старый Тезаурус. Она опустилась в тронное кресло. В последнее время с ней такое случалось часто. В голове все смешивалось, и мысль ясно еще секунду назад ускользала. Что с ней происходило? Неужели болезнь выцветания поразила и ее? «Прошу прощения, но это не совсем верно», — высказался Шерлока. «Что еще?» — простонала королева Кникс. «Ну...» Шерлока снова достал трубку и направил мундштук на Тезауруса. «Оракул говорил о 5 детях, но в доме появилось всего 4». Удовлетворенный своим блестящим наблюдением, он сунул пустую трубку в рот и затянулся. Тезаурус наморщил лоб. «Возможно, ты видел только 4. Что, если 5-й просто спрятался где-то?» Он махнул рукой в сторону полок. Шерлока покачал головой. «Их было всего 4. И это заявляет умник», — вмешался Атила, «который утверждал, что дети ни за что не смогут добраться сюда самостоятельно». Слова Атилы, конечно, вывели Шерлока из себя. «Не ожидал, что кривоногая такса вроде тебя умеет считать до 4». Высокомерно ответил он. Лицо Атилы Кникса потемнело, кончики усов дрогнули. «Ты тощий петух в костюме! Да я...» — прорычал он, но королева Кникс остановила его. «Прекратите!» — только и сказала она. Затем повернулась к остальным Книксам. «Кто-нибудь еще считал детей?» Книксы снова переглянулись. «Думаю, их было 4», — сказал гурман с Кникс. «Как эксперт подтверждаю», — заявила алгебраида Кникс. «Я тоже насчитала только 4», — пискнула Алиса Кникс. «Одну из них зовут Мира, чудесница». Только тут она поняла, что вообще-то не собиралась рассказывать об этом. Она ойкнула и прикрыла рот рукой. Королева Кникс направила взор своих больших глаз-прожекторов на Алису. «А откуда тебе это известно?» — грозно спросила глава Книксов. Алиса тоже встала и застенчиво улыбнулась. «Она сама мне сказала». «Ты говорила с ребенком?» — ужаснулась королева Кникс. «Да, и она оказалась вовсе не злой. Напротив, вела себя очень вежливо, и книгам они не причинят вреда. Честно-честно». Бунтесса с удивлением посмотрела на свою подругу Алису. Остальные Книксы тоже смотрели на нее и перешептывались. Это было уже слишком. Сначала одна рвется наружу, затем другая по душам беседует с ребенком, с этим карликом. «Ну, Алиса, ты настоящий герой!» — сказала Бунтесса, ухмыляясь, и в знак уважения взяла изящную Кникс за руку. «Позвольте все же вернуться к не столь значительному обстоятельству, а именно к неверному числу детей». Голос Шерлока заглушил воодушевленные разговоры Книксов. «Неверного числа не существует», — пояснила алгебраида. Шерлока сдавил переносицу большим и указательным пальцем, затем произнес. «Обстоятельства таковы, что число детей не совпадает с числом, которое назвал Оракул». «Возможно, Оракул ошибся в подсчетах», — предположил Романетта Кникс. «Цифры ведь не важны, важны только чувства». «Ну, я вынуждена не согласиться», — перебила ее алгебраида. «Нет никакой чувственной математики». «Оракул не ошибается в подсчетах», — прервал их Тезаурус. «Нам просто нужно правильно истолковать его пророчество. Он никогда не говорит напрямую, всегда иносказательно». «Откуда ты знаешь?» — проворчал Аттила Кникс. «Потому что...» «Так какое меня ждет наказание?» — прервала его Бунтесса Кникс, которая все еще держала за руку Алису. «О чем ты говоришь?» — раздраженно спросила Шерлока. «Я не заперла дверь и подвергла всю и всех опасности. Как вы меня накажете?» Королева Кникс, которая до сих пор сидела в кресле, откинувшись, теперь подалась вперед. «Бунтесса Кникс», — величественно произнесла она, и юная хранительница вытянулась в струнку. «В наказании за твой проступок отныне ты будешь...» Она замолчала. Бунтесса крепко сжала руку Алисы. «Охранять входную дверь, в дополнение к другим твоим обязанностям. Только тебе разрешено поворачивать ключ в замке». У Бунтессы отвисла челюсть. «Ты позволишь войти только 4. Королева снова умолкла, бросив искоса взгляд на Шерлока. «Детям. При этом сама не ступишь за порог. «Ты поняла?» Бонтесса так сильно кивнула, что у нее голова чуть не отвалилась. «Да, королева Кникс!» «Ей предстоит сторожить входную дверь. Она сможет в любое время выглядывать наружу. Разве это наказание?» «Скорее, награда. Кроме того, она сможет незаметно выбросить листья из вазы». «Что касается детей», — продолжила королева Кникс, «мне сейчас все равно, сколько их, четверо или пятеро». «Но...» — попытался возразить Шерлока, однако испепеляющий взгляд королевы Кникс заставил его замолчать. «Они преодолели стену и пересекли дикий сад. А еще осмелились войти в дом. Вот что важно. Или, по-вашему, нам стоит еще подождать, пока не придут пятеро?» Оракул так долго молчал. «И теперь, когда он заговорил, мы исполним его волю. Ибо оракул священен, хотя и безумен. Мы поймем смысл его предсказания, когда оно свершится. Другого провидца у нас нет. Да и Тезаурус по-прежнему пользуется его благосклонностью». Тезаурус надулся от гордости. Его репутация была восстановлена. «Однако я хотела бы, чтобы на сей раз мы подготовились к повторному визиту детей и не порхали по полкам, словно испуганные закладки. Я хочу, чтобы мы встретили их с достоинством. Если это слово вам не знакомо, можете обратиться за разъяснениями к Тезаурусу». «У меня возникла потрясающая идея!» — воскликнул гурман Скникс. «Мы с шефом Ван Кухелем накроем праздничный стол!» «Хорошо», — кивнула королева Кникс. «И предлагайте больше идей, потому как в чем бы ни заключалась игра, мы обязаны ее выиграть. Сейчас это главное». Она не рассказала своим книгсам о том, чего боялась больше всего, о последствиях, которые их ждут, стоит им потерпеть поражение в этой неизвестной игре. Королева обвела взглядом высокие полки, мутные окна, сводчатые потолки и огромные ящики, заполненные книгами всех времен и народов. Здесь было ее королевство, ее дом. Та забытая волшебная страна, вход в которую закрыт для людей. Для детей, стариков, прохиндеев, красавцев, бедняков, богачей и умников. Как для них, книгсов, уже давно закрыт вход в мир человеческий. Закрыт. Подождите минутку. Королева поняла, что Шерлок и неверно объяснил загадку. Он ошибся во всем. Ведь в пророчестве имелся в виду не ключ от входной двери, а совершенно другой ключ. Тот самый ключ. Как она могла забыть? «Мы должны быть готовы к возвращению детей», — негромко повторила королева Кникс, но в наступившей тишине каждое ее слово доносилось до чутких, внимательных ушей хранителей книг. «Если только они вернутся, если мы не окончательно отбили у них охоту сюда приходить», — добавил помощнику с тихим вздохом. «Кто-нибудь хочет чая?» — пискнул шеф Ван Кухель. На этот раз все кивнули, и изможденные расселись по местам, а королева размеренным шагом покинула зал. Только убедившись, что ни игротекус, ни алгебраида, ни другие книгсы ее не увидят, королева подобрала подол своей мантии и спешно проскользнула через почти забытую дверь, ту, в которую строго-настрого запрещалось входить большинству книгсов. Прошло много времени с тех пор, как королева посещала самый глубокий подвал дома. Если быть точным, последний раз она спускалась туда почти 9 лет назад, когда и произошел тот ужасный инцидент. Тогда они заперли дверь, а ключ был только у королевы, шрифтеи и Тезауруса. И, конечно же, у гвардении Кникс, смотрительницы погреба, которая решила остаться в самой дальней комнате дома и заняться тем, что у нее получалось особенно хорошо — сберегать. Никому другому не разрешалось входить в кладовую, поскольку там хранилось величайшее и самое важное сокровище книгсов. В придачу самое опасное. Только гвардии и королева могли справиться с этой угрозой. В подвале держали и еще кое-что. Ключ. Теперь королева была уверена, что именно этот ключ имел в виду оракул. «Ключ книжного магистра», — прошептала она. Как только запретная дверь распахнулась, в глубине подвала сработал предупреждающий механизм. Незваные гости столкнулись бы с весьма неприятным сюрпризом, если бы осмелились забрести в старое подземелье без приглашения. Королева своими яркими глазами осветила стены лестницы. Где же ниша? Может, чуть выше? А, вот она. Верховная Кникс просунула руку в узкую щель, ухватилась за веревочку и дернула за колокольчик 4 раза. Внизу раздался звон. Это был секретный сигнал, предупреждавший гвардению о том, что опасности нет. «Королева Кникс желает войти!» — крикнула она. Ее голос эхом разнесся по спиральному коридору. «Приветики!» — прозвучал в ответ веселый голос. Только тогда королева спустилась вниз. Мощные колонны поддерживали подвальные своды. Между двумя массивными квадратными столбами находилась высокая кованая решетка с воротами, которую гвардия Кникс деловито отпирала с другой стороны. «Королевушка!» — радостно воскликнула она. «Так приятно тебя видеть, а мы тут только уютно устроились!» Она широко распахнула ворота. «Заходи, заходи, не обращай внимания на беспорядок, я не ждала гостей!» «Что так?» — буркнула королева. Ей очень не нравилось, когда ее называли королевушкой, как-то не по-королевски. Ну, во-первых, никто, кроме гвардинии, не осмеливался обращаться к ее величеству подобным образом, а во-вторых, гвардиния была единственной, на кого королева не могла обижаться. В конце концов, та прожила в полном одиночестве почти 9 лет, пусть и по собственной воле, ей просто не хотелось подниматься наверх. Но еще королева Кникс знала, что гвардиния никогда не чувствовала себя одинокой. Ее окружали самые древние истории и самые могущественные книги, какие только существовали. Писания, сила которых была столь огромна, что их приходилось скрывать от мира. Так же, как мир, нужно было защищать от них. А поскольку в подземелье не заходили посторонние, гвардиния могла вызывать из книг все, что пожелает или кого пожелает, не подвергая опасности других. Королева заботилась о том, чтобы остальные книгсы не забивали себе голову глупостями. Она не хотела, чтобы они случайно вызывали из книг что-нибудь не то. Только гвардиния могла контролировать эти силы. Вдруг королева Кникс заметила чуть поодаль человека, сидевшего по-турецки на ковре. «О!» — сказала она в недоумении. «А это кто?» «Супрабхат Мимсахиб», — ответил мужчина несколько надменно. «На хинди это значит «доброе утро, почтенная госпожа», — весело перевела гвардиния. «Вот как?» — продолжила королева. «И что вы двое тут делаете?» «Пришло время для нашей игры в чатурангу!» Гвардиния невинно подмигнула. «Моего гостя зовут Сиса ибн Дахир. Это он изобрел шахматы», — пояснила она. «Правда, в его время игра называлась по-другому, и фигуры выглядели иначе. Он из этого старого фолианта, понимаешь?» Королева Кникс, сгорая от любопытства, подошла к старой игровой доске. «Король назывался Раджой», — с энтузиазмом рассказывала гвардиния. «А ферзь — мантри. Ладьи — это колесницы, а...» «Не могли бы вы, — прервала лекцию королева Кникс, — продолжить эту... чуть-чуть позже. Мне нужно кое-что из архива. Срочно». «Конечно, конечно, простите меня», — поспешила извиниться гвардиния, протягивая фолиант Сиссе. «Возвращайся, Сисса, намасте и все такое прочее. Да, и я хорошо запомнила, где стоят твои колесницы. Не пытайся обмануть меня». Фыркнул изобретатель шахмат. «Это хождение туда-сюда — настоящая головная боль». Но он послушно нырнул в старую книгу в кожаном переплете и исчез. «Невероятно», — подумала королева. «Любой другой Кникс мог бы пострадать, вызывая людей из писаний, но гвардении, похоже, все было нипочем». «Чая?» — спросила гвардения, потянувшись к заметно потрепанной кулинарной книге. «У меня нет времени. Мне нужен ключ», — потребовала королева. «Ключ магистра». «Конечно», — вздохнула гвардения. «Его я тоже сохранила». Когда королева заметила разочарованный взгляд гвардении, она мысленно отругала себя. Почему она врывается сюда спустя почти 9 лет и сразу же хочет уйти? «Но я бы не отказалась от чая», мягко добавила королева Кникс. Она решила не спрашивать, кого еще вызывала из книг гвардиния и с кем, очевидно, прекрасно проводила время. Для всех остальных Книксов правило гласило «дыни». Никаких проблем, хозяйственные товары, безусловно, но вызывать существ. Живых созданий, людей из прошлого, таких как изобретатель шахмат Сиса, запрещено. Это могло привести к полному хаосу. Вымышленные создания не должны встречаться с реальными. Нет-нет-нет. Много веков назад это уже спровоцировало серьезные кризисы. Вспомните хотя бы все эти явления Девы Марии или вампиров. Все они были существами из книг, которых нерадивые книгсы или чрезмерно любопытные магистры прежних времен сначала вызвали, а затем неправильно возвращали, не на ту страницу или не под ту обложку. Королева вспомнила трех животных, которых пропавший магистр когда-то вызвал из книг силы. Вероятно, они до сих пор жили где-то в диком саду. Удивительно, что звери пропустили детей. Ну да ладно, проблемы надо решать по мере их поступления. Королева Кникс удобно устроилась на пушистом ковре, выпила горячий чай, который, конечно же, был вызван из книги, рассказала гвардине Кникс об оракуле и объяснила, почему она считает, что речь могла идти только о ключе книжного магистра. «Но ты же знаешь, оракул восходит ко временам Эзопа», — сказала гвардиния. «Он всегда говорит запутанно, и за его словами всегда скрывается иной смысл». «Ключом может быть и знание, и существо, и...» «Давай сначала рассмотрим самое очевидное. Где, кстати, ключ магистра?» «О, я на нем сижу». Гвардиния радостно вытащила ключ из-под дырявой подушки у себя под попой. «Как думаешь, мы когда-нибудь снова увидим магистра?» С тоской спросила она и, взглянув на алтарь в углу, вложила старинный ключ в руку королевы Кникс. «Не знаю», — сказала та. «Возможно, оракул хочет подготовить нас еще к одной катастрофе».